Анубис. «Конни! Пауль!» До Конни долетели голоса. «Я тут!» — тихо отозвалась она. «Где?» «В корабле!» И Конни постучала по стенке. Тут, наконец, люк открылся. Билли и Салим вытянули ее наружу. «Все в порядке?» — сонным голосом спросила Анна, когда Конни спустилась на пол. «Да». Конни огляделась. «А где остальные?» «Понятия не имею», — сказала Билли. «Я слышала Торбина с Алексом. Они тут пробегали», — вспомнила Конни. «Чудище их чуть было не догнало». Дети испуганно переглянулись. «Они тоже спрятались где-нибудь, не иначе», — понадеялась Билли. Салим вздохнул. «Или чудище их поймало». Конни посмотрела на Салима. Он говорил серьезно. «Что это вообще за зверь?» — спросила она. Салим пожал плечами. И даже Билли, которая всегда все объясняет, на этот раз растерялась. «Бежим отсюда!» — выдавила Анна. В глазах у нее опять появились слезы. «А то оно и нас съест!» «Конечно, побежали в пещеру!» — прошептала Конни. «Предупредим остальных!» «А как же Пауль?» — спросил Салим. «Надо послать за ним госпожу Ризих или того охранника», — предложила Конни. «А теперь бежим! Это уже не смешно! Это настоящий ужас!» Анна кивнула. Билли и Салим тоже согласились. Все бросились бежать. На цыпочках, но все-таки со всех ног. Вот только музей оказался сплошным лабиринтом. Залы, отделы и коридоры переходили друг в друга. Конни остановилась в растерянности. «Где тут у них лестница? Черт бы ее побрал!» Билли огляделась, затем пробежалась в одну, потом в другую сторону. «Сюда!» — наконец сказала она. «Лестница сразу после Египта!» «Египта?» Анна встала как вкопанная. «Я не пойду». «Анна, выбора нет, или придется опять бежать кругом по всем залам». «Ну и что?» — огрызнулась Анна. «Как это «ну и что»?» Накинулся на нее Салим. «Там везде может быть черный зверь!» Салим убежал вперед, Билли за ним. «Пошли!» Конни взяла Анну за руку. «Просто побежим очень быстро!» Анна не сводила взгляд с Конни. «Может быть, она застыла от страха?» «Быстрее!» — умоляла Конни. «Страшнее уже не будет!» В эту минуту они услышали стук. Это цокали когти по каменному полу. Из-за угла выпрыгнула черная тень и двинулась на них. Конни с Анной окаменели. Чудовище приближалось. «Боже мой!» — ахнула Анна. Конни очнулась. Она покрепче схватила Анну за руку и потащила за собой. Вдруг Анна высвободила руку и отважно шагнула навстречу монстру. «Ты куда? С ума сошла?» — вырвалась у Конни. Но подруга не останавливалась. «Хороший! Хороший!» — сказала она чудовищу. Кажется, от страха Анна перестала соображать. А зверюга? Она напрыгивала на Анну и виляла хвостом. «Кто же ты у нас такой?» — приговаривала Анна, почесывая зверя за ушами. Конни осторожно подошла ближе. Анна посветила фонариком на животное. «Ну разве не красавчик?» «Красавчик?» — ахнула Конни. «Ну нет, красавчики выглядят по-другому. Но все-таки зверь оказался не чудищем, а собакой». «Он просто хотел поиграть», — сказала Анна. «Смотри, что он мне принес». Из собачьей пасти торчало что-то плюшевое. «Давай-ка», — сказала Анна. Пес послушно положил добычу у ног Анны. Это была ее тапочка-зайка. Правда, довольно пожеванная. «Он мою тапочку принес», — обрадовалась Анна. «Спасибо». Она села на корточки, обняла пса и с удовольствием почесала его. А пес доверчиво лизнул ее в лицо. «Поздравляю», — выдавила Конни. «Вы где?» В дверях стояла Билли, она посветила на них фонариком и тут же увидела собаку. «Чудовище напало на Анну!» — ужаснулась она. Но Анна только рассмеялась. «Билли, это собака, смотри, какая хорошая!» «Собака в музее?» — переспросила Билли. Из-за нее опасливо выглянул Салим. «Осторожно, Анна, он тебя укусит!» «Глупости!» — отрезала Анна. «Помогите! Выньте меня!» Загудело где-то в соседнем зале. И тут же в дверях показалась отвратительная фигура в маске. «А-а-а-а!» Салим, Конни, Анна и Билли бросились бежать. И даже пес помчался с ними, не отставая от Анны. На секунду Конни отважилась обернуться. Фигура в маске все еще гналась за ними. Хотя и не быстро, а скорее тяжело и неуклюже. Лучше бы Конни смотрела вперед. Бумс! И она врезалась в индейца перед вигвамом. Тот с грохотом опрокинулся. По полу запрыгали бусины. И в тот же миг зазвучала музыка. Где-то на стене начали свой танец индейцы. Конни лежала на полу. К ней косолапо приближалась фигура в маске. Сердито залаяла собака. Кажется, она хотела защитить Конни. Девочка пришла в себя, вскочила, и они вместе побежали в следующий зал. Это был отдел Египта. Тут они остановились. Было темно, прямо как во сне Конни. Только из центра зала шел яркий луч света. Он ослепил ее. «Что тут происходит?» — сурово спросил фараон. «Потому что... Но кто еще это мог быть?» Салим, Конни, Анна и Билли замерли от ужаса. Бежать не было смысла. И только пес также весело вилял хвостом и бежал прямо на луч. «Анубис, так это ты! Ты почему убежал?» Погрозил своему псу фараон. Луч света опустился вниз, и дети увидели говорящего. Это был никто иной, как Милош. Охранник тут же взял Анубиса на поводок. «Теперь уж будешь при мне, понятно?»